Глава 54. «Спасибо». «За что?» — с недоумением уточнила, не отрывая взгляда от приближающегося берега Вердания. «Впервые за много лет, находясь на корабле, мне не хотелось умереть». С тихим смешком ответил Дэвид, вполне сносно перенесший этот путь. Хотя вид его, конечно, все равно меня беспокоил. И я решила спросить, если тебе так плохо, зачем ты путешествуешь по воде? «Поверь, если у меня есть выбор, я предпочитаю твердую землю. Но в МВР можно добраться только так». Ты слышал о летательных аппаратах? В графстве Юрстан собирают такое». «Да, но сомневаюсь, что им удастся поднять в воздух кусок железа», — промолвил Дэвид, бросив на меня заинтересованный взгляд. «Ты хочешь вложиться в это дело?» «Подумаю». Не стала вдаваться в подробности, чтобы не объяснять мужчине, отчего у меня такая уверенность, что кусок железа все-таки полетит. Невероятно, но мне повезло очутиться в этом мире во время промышленного бума. Паровозы, электричество, самолеты — все это только начинается здесь, и у меня есть колоссальная возможность, зная о будущем, оставить своим потомкам достойное наследство. Железные дороги, нефть, прииски, лекарства. Да, я не знаю и малой части того, как все это создать, произвести, но я могу поддержать начинания людей, над которыми сейчас смеются, помочь тем, кто в будущем перевернет этот мир. «Алекс, идем. Капитан подал знак. Скоро пристанем к берегу». Прервал мои мысли Дэвид, обеспокоенно на меня взглянув. «Все в порядке? Ты беспокоишься о мистере Бакстере? Джерри и его приятели присмотрят за ним?» «Нет, все хорошо. Я просто задумалась». Благодарно улыбнулась мужчине и неторопливо направилась к каюте, на ходу добавив: «Предвкушаю скорую встречу с Кэтрин». В этот раз Грейтаун меня встретил теплом и безоблачным небом. В порту, как и в прошлый мой приезд, сновали грузчики. Матросы, сидя на катушках, мешках и ящиках, громко переговаривались. А собиратели налога на товар грозными коршунами пересчитывали груз. Быстро пройдя через толпу завсегдатаев причала, мы, минуя здание конторы порта, вышли на шумную улицу. «Сейчас остановим кэп, и я доставлю тебя к мадемуазель Кэтрин», — проговорил Дэвид, высматривая транспорт. «Нет, сначала в гостиницу. Я не хочу никого стеснять», — возразила, взмахом руки останавливая экипаж. «Там может быть опасно». Недовольно проговорил мужчина, помогая мне взобраться. «Я буду рад, если ты остановишься в моем доме, а я побуду у Брайана или отца». «Нет, спасибо. Думаю, мое размещение в гостинице будет недолгим. Уверена, когда Кэтрин узнает, что я приехала, она непременно переселит меня к себе». «Обещай мне, что не останешься на ночь в этой гостинице». Потребовал Дэвид, и, судя по сурово сдвинутым бровям и пытливому взгляду, он от меня не отстанет, пока я не пообещаю. «Хорошо. Но ты слишком нагнетаешь. Ты сам рассказал мне, что моего братца все же посадили, а дядюшка отправился на лечение, и еще год из санатория не выйдет». Произнесла, невольно подумав, что рядом с правильным мужчиной все заботы и проблемы решаются быстро и без особых усилий с моей стороны. Я привыкла, что всегда была одна, даже в том прошлом мире мой муж не утруждал себя заботами и неплохо устроился жить за мой счет. Правда, до тех пор, пока с моих глаз не сошла пелена влюбленности, и я не подала на развод. «И все же будет гораздо спокойнее, если ты остановишься у Кэтрин или у меня», — настоял Дэвид, требовательно на меня взглянув, и чуть помедлив продолжил: «Я обещал Джерри и мистеру Бакстеру за тобой присмотреть». «Давай так. Заедем в гостиницу, я сниму номер, оставлю свои вещи, и ты меня сопроводишь, Кэтрин. Ну, в самом деле, неприлично же заявляться в дом к постороннему человеку с чемоданами». Со смехом закончила, прекращая бесконечный спор, который начался еще на судне. «Хорошо». Нехотя согласился с моим предложением Дэвид, наконец назвав адрес возничему. Номер в гостинице мне достался тот же, что и в прошлый мой приезд. А еще, оказывается, больше 2 недель меня дожидалось письмо от некой Дели Рейн. Принимая конверт у портье, я вопросительно взглянула на сопровождающего меня Дэвида, но тот, пожав плечами, ничего не смог сказать об этой даме. И как бы мне не терпелось узнать, что же пишет мне незнакомка, сначала я заселилась в номер, и чтобы не задерживать мужчину, подхватив сумочку, поспешила к дожидающемуся меня в коридоре упрямцу. Вскоре мы, снова устроившись в кэбе, покатили по улочкам Грейтауна, теперь уже к дому мадемуазель Кэтрин Марлоу. Дели Рейн предлагает встретиться. Удивленно произнесла еще раз, прочитав письмо от начала до конца. Она пишет, что женщина в мире мужчин не просто достигнуть цели, и нам стоит объединиться. Поперхнулся Дэвид, но благоразумно промолчал, хотя его снисходительная улыбка меня немного задела. Но, сделав вид, что ничего не заметила, я продолжила: «Она из Ранье. Это далеко от Грейтауна?» «Ты хочешь с ней встретиться?» Изумленно вскинул бровь мужчина, подтверждая мои догадки, что предложение Дели его не впечатлило. «Да, идея отличная», — ответила с вызовом, посмотрев на Дэвида, но мужчина оказался понятливым и не стал продолжать опасный для нас разговор, кратко ответив: «Несколько дней пути». «Спасибо», — поблагодарила, вновь возвращаясь к письму, время от времени украдкой бросая взгляд на мужчину, но тот сейчас сидел с непроницаемым лицом. Дома Кэтрин не оказалась. Дворецкий, с трудом сдерживая радостную улыбку, сообщил, что госпожа в новом магазине, и любезно назвал мне его адрес. Еще полчаса тряски в скрипучем кэбе, и мы, наконец, достигли пункта назначения. Едва наш транспорт остановился, я первой выбралась из душного нутра экипажа. «Алекс! Алекс! Я не верю своим глазам! Ты все-таки приехала!» Разнесся по всей улице радостный вопль подруги, которая, не дожидаясь помощи водителя, уже выскочила из автомобиля и бежала мне навстречу. «Приехала! Как я могла такое пропустить?» Воскликнула я, крепко стискивая в объятиях пахнувшую парфюмерией и краской девушку. «Я так соскучилась!» «И я!» Выдохнула Кэтрин, чуть отстраняясь от меня, и беглым взглядом осмотрев, протараторила: «Ты красотка! Но кожу на лице требуется увлажнить!» «Да и губы потрескались!» «Угу». Давясь от смеха, кивнула, снова ощутив себя как дома. Удивительно, но только с Кэтрин я чувствовала себя той, кто я есть. Не скрывала свои эмоции, не притворялась, и мне не нужно было следить за своими словами. Да, у меня есть близкие друзья — Кейт, Санди, Джерри, но они продолжали держать со мной дистанцию. Вбитая с рождения в их голову разница в сословиях не давала нам стать полностью искренними друг с другом. С равными мне по статусу я тоже не смогла найти общий язык. Мужчины в основном снобы, которых просто распирало от чувства собственного превосходства, а женщины покорные, но хитрые, и большинство из них заботило только удачное замужество и сплетни. С Кэтрин все было настоящим, без прикрас и притворства. «Оу, а ты не одна?» Прервала мои мысли Кэтрин, украдкой бросив взгляд, скорее всего, на Дэвида. Девушка шепотом произнесла: «Вы вместе?» «Потом...» Прошептала в ответ, оборачиваясь к мужчине, о присутствии которого я, признаться, забыла. «Добрый день, мсье Дэвид!» — поприветствовала его Кэтрин, растянув губы в доброжелательной улыбке. «Спасибо, что сопроводили Алекс ко мне. Зайдете в магазин? У меня подобрана ухода для мужчин». «Добрый день, Кэтрин. Спасибо за приглашение, но я, к сожалению, вынужден отказаться». Ответил мужчина, но его взор, пристальный, задумчивый и почему-то рассеянный, был обращен ко мне. «Что ж, возможно, в другой раз. Я буду рада вас видеть», — проговорила Кэтрин, бросая на меня лукавые взгляды. «Да, в другой раз». «Отлично», — промолвила подруга и, оборачиваясь ко мне, спросила: «Где твои чемоданы? В кэбе? Томас, перегрузи их в машину». «Нет, в гостинице». «Что значит «в гостинице»? Ты остановишься у меня, это не обсуждается». Голосом, не терпящим возражений, воскликнула девушка: «Сейчас я здесь закончу и едем за твоими вещами». «Хорошо». Не стала спорить с подругой и, взглядом показав на все еще стоящего у кэба Дэвида, направилась к нему. «Мне пора», — тотчас проговорил Дэвид. Стоило мне только к нему подойти, и он, чуть помедлив, с улыбкой продолжил: «Надеюсь, ты найдешь в своем плотном графике время для встречи с моим отцом и Брайаном». «Конечно». Улыбнулась в ответ, снова почувствовав себя неловко под его пристальным, изучающим взглядом. «Я отправлю карточку».